Ветер стреляет холодом, тело немеет, холодно. Пространство, все одиночество. Еще нет будущего, но уже нет прошлого. То снега, то песок, никого за тобой. Осталось идти за звездой. Раскаленный песок, жарким солнцем пустыни. Там следы на песке их когда-то оставил пророк. Здесь святая земля, тут рождались святые. Но и в эти края добралась и война. Не за веру, не по завету, за металл и за блеск драгоценных камней. Бог не просит, он просто прощает. И когда его сына прибивает к кресту, надругалась толпа, над которой и святости нету. Безответна молитва, а чего же ты ждал? Мир не вечен, и мы в нем не вечны. Ты когда-нибудь думал, а что будет потом? Впереди семь кругов или райские дивные рощи. Если не за тобой, ты ее не ищи. Смерть слепа, без разбора не спросит, но Бог все прощает. Придет время, и он позовет. Цены старых осад, стены, кровь. Кто повинен, да есть ли вина, и кому выбирать? Умирать или нет, убивать или нет? Ты, наверное, думал, что будет потом. И кому выбирать? Тем, кто знает и верит. Да есть ли такие, но не мне осуждать. Бог не просит, он просто прощает. Ты, наверное, веришь, теперь ты прощен. На картинах и тоже поддельно, а без веры никак. На дорогах, исписанных мелом, никуда и никак. Бесконечно закрыты двери, ты попробуй, поди, отвори. Не пройдешь ты и шага до цели, за которым уйдет твоя жизнь. Но ты не спеши, время очень нещадно, не догонишь его, и как ни крути. Но Бог ведь не просит, он просто прощает. Хоть тебе не успеть, но ты впереди. Ты проснешься, а нет, так разбудят. Ты не так представлял, ты не думал, что будет потом. Размалеванный воздух, солнце ловит последние вдохи. И песок под ногами, и пустой горизонт. Сигареты на стол, сам присядешь ты на пол. И закроешь глаза, и попросишь, о чем? Но Бог не такой, ни о чем не попросит. Он ведь просто прощает, и ты будешь прощен. Кто-то ищет на дне, а другие на ветреных крышах. Кто-то ищет во сне, ну а кто-то нашел. Для себя и для них, за забытых и тех, кто не с нами. За себя и за них, и на горькую уронит слезу. Тусклый свет фонарей, темный угол и клочья бумаги. Карандаш, вот и все, что бы я попросил. И я знаю, что он не попросит. Он ведь просто прощает, и я буду прощен. Thank you.